Глава 8. Алиса. Как ты себя чувствуешь, Алиса? Аарон склоняется надо мной. У меня шумит в ушах. Но чувствовать его мятно-медовый терпкий запах, ощущать тепло его дыхания — это единственное, чего я сейчас хочу. Хорошо. Говорю одними губами. Я и впрямь ощущаю только слабость, но по мере приближения Аарона ко мне слабость вытесняется возбуждением. Хочу, чтобы он меня поцеловал, чтобы дотронулся. Хочу ощутить его тепло на себе, в себе, везде. Ты спас меня. Потом это обсудим. Голос Аарона звучит хрипло. Он смотрит на меня, как на свою женщину. Немного как на собственность, немного как на драгоценность. Но главное, как на Арави. Внезапно понимаю все эмоциональные оттенки, скрытые в этом слове. Он берет с прикроватного резного столика тяжелый серебряный кубок и подносит к моим губам. Другая его рука придерживает мой затылок. «Пей. Тебе надо быстрее восстановиться». Прохлада льется в горло, освежая и даря бодрость. Не знаю, что в кубке, но сейчас готова принять из его рук вообще что угодно. Лишь бы побыстрее. Чтобы он убрал этот кубок подальше, и между нами больше не было бы препятствий. Он точно читает мои мысли. Через мгновение кубок опускается обратно на столик, и рука Виара уже мягко гладит мою щеку, пальцы бегло касаются губ. И я слегка приоткрываю рот в ответ. «Вот я, вся твоя, владей!» Аарон уверенно берет меня за подбородок. Часть его горячей ладони лежит на моей шее. Не успеваю насладиться этими ощущениями. Меня тут же уносят новые. Губы Виара решительно и властно накрывают мои. Язык сразу же проникает в мой рот. Я ничего не могу и не хочу больше, только отвечать на его собственническую ласку и глухо стонать ему в рот, не разрывая поцелуй. Аарон почти сразу наваливается на меня сверху. Удары его нечеловеческого сердца отдаются эхом в моих висках. Я чувствую его возбуждение. Его колено оказывается у меня между ног. Он разводит мне бедра шире, мягко, но решительно. Я не сопротивляюсь. Мне достаточно сейчас малейшего намека, и я последую за его движением. Аарон разрывает поцелуй и заглядывает мне в глаза своими черными бездными. «Хочешь этого, Алиса? Хочешь того, что сейчас произойдет?» Его шепот проникает в мой разум, минуя все барьеры. Его мятно-медовое дыхание опаляет мое лицо. Вместо ответа кладу руки на грудь Виара, проскользнув в глубокий вырез рубашки. Медленно изучаю его сильное тело, касаясь горячей кожи пальцами. Не хочется отнимать руки, но я делаю это, лишь чтобы расстегнуть до конца его рубашку. Виар отрывается от меня на миг, чтобы сбросить ее. «Видимо, это да», — усмехается Аарон, припадая губами к моей шее. И я раскрываю ее для него полностью. Колкие и жаркие поцелуи Виара идут цепочкой от шеи до груди, когда Аарон берет в рот мой сосок, ставший болезненно чувствительным. С моих губ срывается стон наслаждения. Жар внизу живота накатывает волнами. Аарон, не прекращая терзать мою грудь своей лаской, накрывает низ моего живота широкой горячей ладонью и почти сразу соскальзывает ниже. Сначала прижимает руку к моей промежности, немного грубовато, затем действует уже деликатнее. Когда чувствую его пальцы там, сначала испуганно дергаюсь, но почти сразу расслабляюсь. «Не бойся, Алиса». Голос Аарона звучит в моем ментальном поле. Рот Виара все еще занят моей болезненно чувствительной грудью, и я сладко дергаюсь от каждого опаляющего, жалящего движения его языка. «Алиса, ты готова?» Аарон отпускает мою грудь. Его пальцы покидают мою промежность, оставляя острые, чувственные воспоминания. Кожа горит. Виар окончательно избавляется от одежды, и вот я уже ощущаю горячее касание его возбужденного органа к внутренней поверхности моего бедра. Он прижимается ко мне, но все еще не входит. Касается какого-то пронзительно чувствительного места в моей нежной плоти. Еще и еще. Я не знала, что там есть такое. Никто никогда меня так не трогал. От того, что делает со мной мой VR, меня пронзает точно силовыми разрядами. Тепло внизу живота опаляет. Потом он прижимает это особо чувствительное место пальцами, отчего я точно лишаюсь разума на несколько мгновений. И одновременно Аарон наконец проникает в меня. Единым слитным движением и сразу на всю длину. Несколько мгновений я не дышу, и он замирает надо мной, во мне, чтобы я привыкла. До меня с запозданием доходит, что помимо тугой сладкой наполненности я ощущаю жгучую боль, совсем короткую, как будто пронесла руку через пламя свечи. И боль исчезает, когда Аарон начинает осторожно двигаться. Только волны удовольствия. Глубокий непрерывный поцелуй. Мои стоны в рот Виара. И нежный успокаивающий шепот этого сильного, но нежного мужчины в моем ментальном поле. Аарон ускоряется, а меня прошибают силовые разряды каждый раз. Он начинает толкаться быстрее и грубее, снова касается руками того места, и медленные раскатистые волны жара смешиваются с острыми и пронзительными. Такими, от которых я зажмуриваюсь и начинаю видеть вспышки, фигуры молнии в черноте под закрытыми веками. Собственный крик оглушает меня, как только Аарон отпускает мои губы и позволяет ему вырваться. Одновременно он толкается последний раз с глухим рычанием и застывает так. Я еще какое-то время ощущаю пульсацию его органа у себя между ног, отчего меня вдогонку накрывает еще одна волна наслаждения, неожиданно мощная. Я больше, чем пьяна. Я убита. Это оказывается за пределами моих сил. Сознание ускользает от меня, и мир заволакивает тьма. Я открываю глаза и понимаю, что лежу у Аарона на груди. Чувствую слабое жжение в промежности. Знаю, что пройдет несколько секунд, и Аарон заберет у меня остатки боли. Но это я хочу запомнить. Мне кажется, это важно. Это и болью-то назвать нельзя. Узкая полоса жжения, которая делает только острее мое удовольствие. И я не должна была получать удовольствие. Зачем-то шепчу я. Рука Аарона поигрывает темно-рыжими прядями моих волос. Виар наматывает локоны на свои пальцы крупными кольцами и отпускает их осыпаться на мою голую белую спину. Потом все повторяется сначала. Я вижу это все краем глаза. Слушаю выравнивающиеся удары его сильного сердца. Гадаю, разозлится ли он? Но, кажется, он спокоен. «Почему не должна получать удовольствие?» Ровным тоном интересуется Аарон. «Потому что ты черный маг, VR, генерал, покоривший мой народ армии, например». Говорю уже сквозь улыбку. Слова кажутся чужими и странными. И понимаю, как мало значит лично для меня. Ведь я только что занималась любовью с тем самым мужчиной, который спас меня при первой же встрече. И потом еще несколько раз, от которого я вообще не видела ничего плохого. А формальное следование установленному этикету я вряд ли могу считать личным оскорблением. «Глупости», — усмехается Аарон и крепко обнимает меня за плечи, вжимая в сильную горячую грудь. «Не усложняй, Алиса. У нас достаточно настоящих проблем. Не надо выдумывать новые сверху. Ты моя Рави. Ты обязана получать удовольствие со мной. Поняла?» Я утыкаюсь лицом в его грудь. Тону в его терпком, мятно-медовом запахе. Прячу улыбку. Высшие силы. Я сейчас так счастлива, что мне страшно. Мой мир может сломаться в любой момент, но эта минута моя навсегда. «Не бойся, Алиса. Ты со мной. Теперь против тебя весь мир. Но одновременно с этим у тебя нет ни одного врага. Ни среди белых, ни среди черных магов. Все эти проблемы теперь мои, а ты просто не предавай меня». «Что?» Удивленно вскидываю голову. Заглядываю Виара в глаза. «Ты это с чего вообще взял? Я не...» «На верность ты мне не присягала, Алиса», — спокойно встречает Аарон мой испуганный взгляд. «Ты белая волшебница, выросшая среди фанатиков света. Всякое может быть». «Я попала сюда в 15. Напоминаю я Виару. Я выросла в человеческой деревне. И меня отдали в белый стан из-за того, что я была неуправляема. Чуть не спалила дом. Да и деньги нужны были. На лечение сестры». «И я помню, мышонок. Мы это обсудим. И с семьей твой вопрос решим. Из-за этого неприятного происшествия наш визит в светлейшую обитель немного задержался. Но он состоится. Отдельного обсуждения заслуживает купля-продажа молодых волшебников. Не суть, повторюсь. Мне нужна твоя верность, Алиса». Очевидно, что он подозревал или подозревает меня до сих пор в двойной игре. Выворачиваюсь из объятий Виара и сажусь на кровати. Он не препятствует. «Аарон, со мной так и не поговорили ни про какой ритуал против тебя. Собирались было что-то сделать, но тут из грота полезла эта, видимо, немая послушница». Плечи дернулись от того, что представила. Я могла очень скоро стать такой. И ведь если бы не Аарон, определенно стала бы. На долгие годы. Ведь тем вечером я еще была девственницей. Так вот, продолжила я, отогнав пугающее воспоминание. Я никогда ничего не имела против тебя лично или черных магов. Я не видела зверств войны. Я не понимала, что происходит. Вокруг меня никто не умер и не пропал. Да. Какие-то разрушенные здания. Да, меньше еды на столе, но не голод. И, если честно, до войны было почти так же. В те красивые ритуальные здания адептов света нас не пускали раньше и не начали пускать теперь. До войны никто не лечил мою сестру и не начал это делать после, хотя она заболела почти сразу после рождения, за год до начала войны. У меня нет личных претензий. Я вообще не понимаю, зачем все это было. В двух словах не объясню, усмехается Аарон. Но я покажу тебе земли тьмы. Ты и поймешь разницу. Жизнь там совсем другая, не продают одаренных детей. Нельзя сделать из живого человека магическую батарейку. Нельзя учителям приставать к адепткам. Да, я знаю, Алиса, что бывший верховный Итарон тебя домогался. Не убить его на месте, особенно когда он так удачно подставился, стоило мне определенного труда. Однако у него могут быть интересующие меня сведения. Не хочу об этом говорить. Я обнимаю себя за плечи, прикрывая руками голую грудь. По телу пробегают липкие мурашки. Вспоминаю свое отчаяние и беспомощность. «Алиса, никто, кроме меня, до тебя никогда не дотронется», резко произносит Аарон. Протягивая ко мне руки, он кладет горячие ладони мне на талию и тянет к себе. «А если я не захочу?» Ладони впиваются в мое тело, пожалуй, слишком резко. «Не захочешь чего, Алиса?» В голосе Виара скользят стальные нотки. «Ты говорил, что отпустишь потом?» «Ты моя Аравия, Алиса. Мне показалось, тебя в этом все устраивает». Тон Аарона холоден. А руки так и лежат на моей талии. Точно я в капкане. Я благодарна, что ты меня спас. И сама хотела того, что произошло между нами, но... Но? Что, если я попрошу тебя отпустить меня потом? На лицо Аарона мне страшно взглянуть. Нет, мне он очень нравится. Возможно, я даже влюбилась. Но он все-таки Виар. Верховное лицо. Правящая фигура на части земель. Военачальник. Над ним только владыка хаоса. Верховный черный маг и правитель. Не к месту вспоминается реплика Марты о том, что у Виара тысячи женщин. Да и рассказы Этаронов о распущенных нравах адептов тьмы. «Я не рабовладелец, Алиса», — чеканит Аарон ледяным тоном. «Принуждать женщину быть со мной, если она того не хочет, не собираюсь». «Прости. Я просто хотела лучше понимать свое положение. На мне этот браслет. Потрясаю перед лицом Виара артефактом на своем запястье, который в случае чего испепелит мне мозги. Прибавим к этому то, что нам говорили Итароны. Получается, я в лучшем случае твоя... замолчала, силясь подобрать слово, но не хотелось произносить вслух ни одно из возможных унизительных названий. Но вдруг ладони Аарона перестали так агрессивно сжимать мою талию. Виар сел напротив меня, абсолютно обнаженный. Я залюбовалась его красивым телом. Почему-то без тени смущения. Я почувствовала, как нежно заскользили руки Аарона вверх по моей спине. И, наконец, решилась посмотреть его лицо. Его почти черные глаза смотрели на меня с нежностью. «Ты Аравия, Алиса. Не ищи другого названия. А этот браслет я с тебя сейчас сниму. Задам тебе один вопрос и потребую честный ответ. И дальше, если ответишь честно, я сниму его с тебя и больше не надену». Я подалась Виару навстречу. Уперлась ладонями в стальные мышцы его груди. «Ты хочешь быть моей Аравией, Алиса? Останешься ли ты со мной по своей воле?» И я медлю с ответом. «Что-то смущает?» Аарон продолжает ласково меня гладить. Горячие деликатные пальцы касаются моей спины, талии. «Можешь задать уточняющий вопрос. Один. Потом ответишь на мой. Сколько у тебя женщин, Виар?» Потупившись, спрашиваю я. Аарон начинает смеяться. Легко и непринужденно. Так он смеялся тогда, в магическом лесу при нашей первой встрече. Отсмеявшись, он произносит. «Думаю, мне хватит тебя одной, Алиса, если ты не против». Отрицательно мотаю головой. Я не против. Но почему-то выступают слезы. Слезы смущения и облегчения. И есть твердая уверенность, что Аарон мне не врет. «Теперь отвечай, мышонок». Глаза Виара смотрят на меня с каким-то юношеским озорством. «Ты хочешь остаться моей Аравией по своей воле и на неопределенно долгий срок?» Нас прерывает яростный стук в дверь. Каждый удар подсвечивается алым. Ведь вход в покой Виара укрепляет магический полог, который сейчас кто-то осыпает градами ударов. Аарон становится серьезен. «Мы договорим чуть позже, Алиса. Оденься». Аарон встает с кровати, небрежно подхватывает с пола свою рубашку и брюки. Через минуту мы оба полностью одеты, а в дверь уже никто не колотит. Когда Аарон невозмутимо приоткрывает дверь, мы видим занимательную картину. Беловолосый Алик держит за горло крепкого пожилого мужчину, которого я опознаю как белого мага средней силы. У бедолаги взмокли его золотистые с проседью волосы и покраснело лицо. Мужчина хрипит, повиснув в крепкой руке Алика. И, пожалуй, явись мы чуть позже, жизнь уже утекла бы из непрошенного гостя. «Прошу прощения, Виар», — выдает Алик, не отрываясь от своего дела. «Что по моей вине вас с Аравией побеспокоили?» «Поставь его, Алик», — скучающим тоном приказывает Аарон. «Я же в это время прячусь в глубине сумрачной комнаты. Из коридора меня никак не может быть видно. Разве что силуэт. А сама наблюдаю во все глаза за развернувшейся сценой». Алик разжимает пальцы, и мужчина падает. Бряцая старомодными светлыми латами к ногам Аарона. Виар стоит расслабленно, сложив руки на груди, опершись о широкий дверной проем. «Хорошо, что я не поставил уничтожающий полог. Да, милейший?» — хмыкает Аарон. «А то вы бы отправились к праотцам, даже не успев изложить своему правителю, то есть мне, суть вашей проблемы. Я вас так и быть слушаю». Я тем временем разглядываю светлые латы и понимаю, что маг надел их специально, чтобы обозначить свою позицию, отношение к черным магам-победителям. И еще, он наверняка лично участвовал в войне и убивал черных магов. Мужчина поднимается на ноги с неожиданной быстротой и изяществом. «Виар черных!» «Просто Виар», — поправляет Аарон. «Я здесь, владыка, не только для черных, но и для всех вообще. У тебя просьба, белый маг? Или жалоба, судя по тому, как ты явился?» «Виар!» — белый маг скрипнул зубами. «И я Фион, отец Марты!» Аарон кивает, позволяя просителю продолжить. «Я отправился в путь, как только Этеронат уведомил меня о планах подложить ее под вас. Я сказал, лучше я ее удавлю своими руками, чем такое бесчестие. Тебе повезло, Фион!» — усмехается Аарон. Изначальная сила уберегла твою дочь от такого позора. Теперь тебе следовало бы пойти удавить бывшего Верховного Итарона, который воспользовался твоей дочерью. Но, увы, он государственный преступник, так что могу тебе потом пожаловать его отсеченную голову и часть имущества, положенную по действующему закону за порчу дочери. Это, пожалуй, все. Фион застывает, уронив челюсть. Очевидно, он такого поворота не ожидал. Арн не дает ему опомниться и продолжает. А, впрочем, не все. Ты должен знать, что твоя дочь и низложенный Верховный Этарон пытались убить мою Арави. За это их ждет суд. Твоя дочь будет наказана по закону. Можешь подать прошение о помиловании, потому что по-хорошему за это казнят. Так ваша Арави не Марта? Вдруг просиял Фион. Он как будто не слышал, что его дочь в тюрьме и ее ждет казнь. Я в шоке. Фион выглядит так, как будто готов расцеловать Виара за такие хорошие новости. Ничего себе семейные ценности. Пожалуй, Марта даже более нормальная, чем могла бы быть. Моя Арави, подойди. Арн протягивает руку в полумрак комнаты в приглашающем жесте. Я делаю несколько шагов, берусь за протянутую руку Аарона и выхожу на свет. Алик скользит по мне беглым взглядом, приветствует меня почтительным кивком и принимается усиленно смотреть в сторону. Его примеру тут же следует пара стоящих в коридоре стражников, и все отводят глаза. Видимо, без прямого разрешения Виара не разрешается на меня смотреть. Фион вскользь оглядывает мое наспех запахнутое платье, рассыпанные по плечам рыжие волосы, будто смутно помнит свою дочь и сличает меня сейчас со своими воспоминаниями. «И правда, не она», — произносит белый маг с облегчением в голосе. «Что ж, прошу прощения и благодарю за потраченное время, Виар». Фион разворачивается, начинает бодро удаляться по коридору. «Алик», тихо произносит Аарон, будто отдает приказ. Хотя я и не слышу, какой, но и Алик, и два воина в черных кожаных доспехах его четко распознают. Через секунду Фион уже стоит в дальнем конце коридора, окруженный тремя черными магами. Я делаю шаг в их сторону, но рука Аарона удерживает меня на месте, перехватив поперек талии. «Стой, моя Арави! Мы с тобой еще не договорили!» Арн заставляет меня сделать шаг назад, обратно в комнаты, а сам заходит следом. Дверь в покое Виара с громким хлопком закрывается. Горячие руки Виара лежат на моих запястьях. Холод браслета и горячая кожа моего мужчины. Моего? Я действительно так сейчас подумала? Он шагает ко мне, оттесняя меня вглубь комнаты. Я по инерции делаю шаг назад. Этот странный танец продолжается до тех пор, пока Аарон не прижимает меня к стене, деликатно, но твердо. Виар все так же держит мои запястья, заставляет меня поднять руки и фиксирует их у меня над головой. «А теперь отвечай, мышонок!» — выдыхает Аарон медом и мятой мне в лицо. «Ты хочешь быть моей Арави вечно?» Слово «вечно» заставляет в груди что-то вздрогнуть. Я понимаю, что Аарон живет на свете очень давно, и я не обязана умирать в ближайшие дни. А ведь я за последнее время свыклась с этой горькой, полной безысходности мыслью. И теперь его предложение, как глоток воздуха для меня, вынырнувший из-под тяжелой толщи воды. Из головы вылетают последние мысли. Концентрируюсь, заглядывая внутрь себя. Слушаю шелест внутри. Как будто мой фамильяр Златко сворачивается кольцами в куче осенней листвы. Слушаю, как заворочился в ментальном поле, просыпаясь мой внутренний зверь, как потянулся к Аарону и его боевой ипостаси, его зверю, прекрасному черному небесному змею. Пока не понимаю, как выглядит мой собственный зверь, но знаю, что мы оба с ним честны перед Виаром. Мы открываемся ему. Им. «Я хочу», — честно отвечаю я на вопрос Виара, позволяя себе быть слабой перед ним. И будь что будет. По сути, беззвучно шевелю губами, но Аарон меня понимает. и молниеносно сминает мои губы во властном поцелуе, скрепляющем мои слова, глубоком и чувственном. Хват узкого металлического обруча освобождает мое запястье. Браслет с глухим стуком падает на пол, и я сплетаю свои пальцы с пальцами Виара. Он прижимает меня к стене еще крепче. Аарон будто нехотя прерывает поцелуй. «Алиса!» Аарон выдыхает мне в лицо, и я слышу, как в его голос врывается шипение, его боевая ипостась пугающе близко. На секунду мне кажется, что Виар может потерять контроль над внутренним змеем. Ладони Аарона все еще удерживают мои, прорастают грубоватой теплой чешуей, и я дергаюсь, вспоминая пасть черного змея, полную ядовитых зубов, напоминающих иглы. «Ты боишься меня, Арави?» Прислушиваюсь к себе. Хотя браслета больше нет, и я понимаю, что Аарон не станет меня ни пытать, ни убивать, даже если солгу. Но потребность говорить правду моему Виару слишком остра. Грудь начинает ныть, а низ живота приятно тянуть. Я хочу снова пережить то, что он сделал со мной недавно. Не знаю. Нет. Наверное, не боюсь. Отвечаю прерывисто, задыхаясь от охватившего тело огня желания. Руки Аарона уже скользят по моей спине, животу, груди. Затем рывком освобождают меня от спешно накинутого платья. Швы расходятся. Платье разваливается, будто оно бумажное. Бриллиантовые пуговицы скачут по каменному полу. Обрывки платья соскальзывают вниз. Я этого почти не слышу, не вижу и не понимаю. Обнимаю Виара за шею, до ломоты в ногах тянусь на носочках, чтобы быть ближе. Одна моя рука обнимает его за шею. Мои пальцы утопают в густых темных волосах, вторая на твердой груди Аарона. Через разрез накинутой рубашки его крепкое тело обжигает мою ладонь. Аарон вновь терзает мои губы глубоким поцелуем. Мой стон задыхается в груди. Виар подхватывает меня на руки, под лопатки и под колени. И еще через несколько секунд моя голая спина касается прохладной простыни. Аарон наваливается на меня сверху так, что на мгновение из меня выбивает дух. И тут же он приподнимается надо мной и ненадолго разрывает поцелуй, освобождая мое дыхание. «Привыкай ко мне, Арави. Тебе не стоит меня бояться». Аарон хрипло дышит надо мной, как загнанный зверь. А я схожу с ума от охватившей меня страсти. Мои губы горят. Аарон снова набрасывается на меня. Его руки мягко сминают мою грудь, которая снова стала болезненно и сладкочувствительной. Затем горячая рука Виара соскальзывает на мой живот и мягко накрывает промежность. С моих губ срывается стон удовольствия. Пальцы Аарона мягко проникают в меня. Я откидываюсь назад на подушках, выгибаюсь дугой. Все тело сводит болезненно приятной судорогой до самых кончиков пальцев. А Виар покрывает мою шею то ли жгучими поцелуями, то ли укусами. И вновь перед мысленным взором возникают зубы иглы. Непроизвольно дергаюсь. Аарон останавливается. Кладет руки мне на бедра и прижимается всем телом. И я не заметила, когда он успел раздеться. Теперь я ощущаю его возбуждение очень детально. Но Виар застыл и заглядывает мне в глаза со всей серьезностью. «Что не так, Алиса?» «Аарон», я судорожно выдыхаю, силясь подобрать слова. «Ты ядовитый?» Виар секунду смотрит на меня непонимающе. Затем опускает голову мне на грудь, и плечи его начинают сотрясаться от беззвучного хохота. «Боишься, что укушу, Арави?» Теперь Аарон смотрит странно. Медленно приоткрывает рот, оголяя зубы на манер кошки, которая вот-вот зашипит. Клыки Аарона до этой секунды вполне человеческие, у меня на глазах становятся узкими и длинными. А мне почему-то не страшно. То есть страшно, но не совсем. Аарон замер, давая мне привыкнуть. Страх медленно уходит. Я нерешительно протягиваю руку к лицу Виара. Пальцы мои слегка дрожат. Я нежно дотрагиваюсь до теплой щеки Аарона с еле ощутимой щетиной. затем, повинуясь внезапному порыву, касаюсь подушечкой пальца змеиного клыка. Давлю сильнее, пока на пальце не выступает алая бусина крови. Зачем я это делаю? Это какой-то морок. Но не пойми, откуда взялась уверенность в том, что поступаю правильно. Не сразу понимаю, что от самого кончика пальца до локтя руку пронзает боль. Почти сразу за ней приходит жар. Не успеваю осознать происходящее, как все стихает. Я лежу в объятиях Аарона на его плече. Он обнимает меня. Во рту ощущаю странный железный привкус. Я больше не ядовит для тебя, Алиса. Я не причиню тебе вреда. Что за странный привкус у меня во рту? Я дал тебе несколько капель своей крови. Теперь мой яд безвреден для тебя, Арави. Не хочу, чтобы ты боялась умереть каждый раз, когда я тебя целую. Надеюсь, ты не слишком сильно испугалась. Аарон прижимает меня к себе сильнее. Я не успела толком понять, что происходит. Аарон? Что, мышонок? Я прислушалась к себе. Изначальная сила. На что я только что подписалась? Я согласилась быть Арави сильнейшего черного мага вечно? Да, так и было. Я жалею? Нет. Поцелуй меня, мой Виар. Аарон. На рассвете мы покидаем Академию Белого Стана. Не Академия, по сути, а одно название. Это место ждут большие перемены. Из скопления неадекватных фанатиков нам предстоит сделать действительно Академию магии, настоящее учебное заведение. Но сейчас задача другая. Я и самые верные мои воины направляемся в светлейшую обитель. По уму не стоило мне брать Арави с собой, но и оставить ее я был не готов. И вот Алиса уже сидит на мне, вцепившись в чешуйчатые наросты на спине змея. И мы летим над подсвеченным золотым светом белыми землями в точку, указанную Кайлом, напуганным старостой Алисиной родной деревни. Хочется просто вытащить из обители мать и сестру моей Арави и сжечь там все, чтобы вместо сумасшедших фанатиков остался только лишь кровавый пепел. Однако там были и другие. Люди и маги. Те, кто впал в отчаяние, поддался уговорам, либо те, кого заманили в обитель хитростью. Эта организация возникла еще во время войны, как движение сопротивления. Но война закончилась. А дремучие массы так и не пожелали открыть глаза и увидеть, что им предлагается жизнь в достойных условиях. Они цепляются за свой старый отживший мир, и вот результат. Несколько влиятельных белых магов, горстка фанатиков и толпа внушаемых обывателей. И экстремистская организация готова. Формально они были не опасны, но данные разведки были недвусмысленны. Обитель – это никакой не белый госпиталь и не духовная школа для отверженных. Это подпольная организация, готовящая государственный переворот, вредная и опасная для власти адептов тьмы. Но и белым магам они добра не делают. Только это не всем сразу понятно. На землях тьмы, при всех недостатках Верховного Владыки, немыслимо, чтобы ребенок болел, и пришлось буквально продать второго ребенка, чтобы вылечить первого. Но белые маги не желают этого услышать. Сегодня я решу проблему Алисы, моей Арави. Она сжимает бедрами мое тело чуть сильнее, и моя боевая ипостась начинает трепетать. Нас со змеем сводит с ума ее сливочно-сладкий персиковый запах. Сводит с первого мгновения, когда она пробежала мимо лучших моих воинов на опушке магического леса, когда кинулась за мной в болото, решив, что Зивер, болотный монстр, топит какого-то крестьянина, и в итоге чуть не погибла сама. Прелесть. Мы со змеем синхронно усмехаемся. Наша сладкая девочка. Мы были готовы для нее на многое, и было странно подумать, что несколько дней назад я вовсе не знал Алису. Мне стоило бы насторожиться из-за захлестнувшей нас со змеем эйфории. Мы почти не знаем Алису. Но я витал. Я позволил себе быть счастливым. Чуть позже, оглядываясь назад, возможно, я спрошу себя, что, если это и была моя главная ошибка?